Они шли. Ветер дул им в спину. Вадим Петрович прижимал к себе Катю за слабые плечи. Она всю дорогу плакала. Останавливалась и целовала Вадима. Он начал было ей рассказывать, почему его все считают мертвым, тогда как он целый год по всей России ищет Катю. Но это вышло путано, длинно, да и совсем сейчас было не нужно. Катя иногда говорила: «Постой, мы совсем не туда зашли». Они поворачивали и блуждали по темным и пустынным переулкам, где скрипели ржавые флюгера на трубах, скрежетали полуоторванные листы железа, или с надрывающим воем размахивала из-за разрушенного забора черными ветвями липа, помнившая, как здесь, быть может, в такую же ночь, боясь чертей, во взвивающейся шинели пробегал Николай Васильевич Гоголь. На Староконюшенном Катя сказала: «Вот наш дом, ты вспоминаешь? Но только ты приходил с парадного. Я живу в той же комнате, Вадим». Они пробежали через дворик. Дверь на кухне была заперта. «Ах, неприятно. Придется стучать. Стучи как можно громче». Катя засмеялась, потом немножко заплакала, поцеловала Вадима и опять засмеялась. Вадим Петрович громыхнул в дверь обоими кулаками. «Кто там? Кто там?» — встревоженно спросил Маслов за дверью. «Отворите, это я, Катя!» Маслов отворил, в его руке дрожала жестяная коптилка со стеклянным пузырем. Увидев позади Кати военного, он отшатнулся, щеки его собрались продольными морщинами, глаза ненавистно сузились. «Спасибо!» — сказала Катя и побежала к себе, не выпуская руки Вадима. Они вошли в комнату, где еще не остыло тепло. Катя шепотом спросила: «Спички у тебя есть?» Он был так взволнован, что ответил тоже шепотом: «Есть». Она зажгла свет. Маленький огонек в баночке, которого было вполне достаточно, чтобы всю ночь глядеть друг на друга. Разматывая шаль, она не сводила глаз с Вадима. Он был совсем седой. Даже в бровях несколько седых волосков. Его лицо возмужало. В нем было незнакомое ей выражение суровости и спокойствия. Это очаровывало ее. Он был моложе и мужественнее, и красивее, чем тот, кого она помнила в Ростове. Она увидела его повязку, приоткрыла рот и вздохнула. «Ты ранен?» «Царапина». «Но из-за нее получил двухнедельный отпуск в Москву. Я знал, что ты здесь. Но как бы я тебя нашел?» Она радостно и лукаво улыбнулась, приподняв уголки рта. «Ты знаешь, я едва не застал тебя в том селе. Я гнался за Красильниковым». У Кати дрогнул подбородок. Она сердито затрясла головой. «Катя, я его убил». Она опустила веки и наклонила голову. «Катя, я начал тебе рассказывать, как это вышло, что ты получила известие о моей смерти. В сущности, моя смерть была...» Катя с тревогой начала глядеть на него, и опять ее большие глаза налились слезами. «Я ехал ночью в вагоне. Мне больше незачем было жить. Я ошибся в главном. Мне было ясно, что подлежу уничтожению или самоуничтожению. Кать, прости, это тяжело, трудно, но я хочу рассказать. Только мысль о тебе, не любовь, нет, любить уже нечем было. Но напряженная мысль о тебе, как о том, чего нельзя разорвать, отбросить, забыть, нельзя предать. Только это связывало меня. Эта ночь в вагоне была крушением всего себя. Сейчас, когда на конце мушки, я узнаю знакомые лица. Я понимаю, в какую черную, опустошенную душу я посылаю пулю». Катя положила руки ему на плечи и щекой прижалась к его сильной, часто бьющемуся сердцу. Они продолжали стоять посреди комнаты. Он в расстегнутой шинели, она в шубке. Она понимала, что он говорит сейчас о самом главном, дорогой, прекрасный человек. Он хочет поскорее оправдаться, чтобы она любила в нем его новое, честное, суровое, страстное. Когда он в Ростове сходил с ума и бросил ее, она знала, что он будет жестоко страдать и все поймет. Прижавшись к нему, она слушала его слова, неясные и отрывистые, будто он наспех чертил иероглифы своих огромных переживаний. Но и без слов Катя все понимала. «Катя, задача непомерная. Нам не снилось, что мы будем ее осуществлять. Ты помнишь, мы много говорили, какой утомительной бессмыслицей казался нам круговорот истории, гибель великих цивилизаций, идеи, превращенные в жалкую пародию. Под фрачной сорочкой та же волосатая грудь Питекантропа. Ложь. Пелена содрана с глаз. Вся наша прошлая жизнь — преступление и ложь. Россией рожден человек. Человек потребовал права людям стать людьми. Это не мечта, это идея. Она на конце наших штыков. Она осуществима. Ослепительный свет озарил полуразрушенные своды всех минувших тысячелетий. Все стройно, все закономерно. Цель найдена, ее знает каждый красноармеец. Катя, теперь ты немножко понимаешь меня. Я бы хотел передать тебе всего себя. Моя радость, мое сердце, возлюбленная моя, звезда моя. Он внезапно так стиснул ее в объятиях, что у Кати хрустнули все косточки, и она лишь крепче прижалась к его сердцу. В дверь постучали, и голос Маслова: «Екатерина Дмитриевна, можно вас на минуточку?» И так как никто ему не ответил, он принялся, как всегда, вертеть ручку двери. «Дело в том, что вам известно чрезвычайное положение в городе. У вас мужчина после 10 часов. Так как я ответственен...» «Подожди, я с ним сейчас поговорю», — сказал Рощин, снимая с плеч Катины руки. «Вадим, не сходи с ума, я сама поговорю. Умоляю тебя, пожалуйста». Она сейчас же вышла за дверь, притворив ее за собой. Маслов стоял, усмехаясь, все так же с коптилкой в руке. «Ко мне нельзя, товарищ Маслов», — сказала она твердо, как никогда с ним не говорила. Он начал, поманивая ее, пятиться от двери, глядя на Катю истерически пристально. Она, идя за ним, спросила: «Ну, что вам нужно? Не понимаю». «Хочу предупредить, Екатерина Дмитриевна, чтобы вы не придавали особого значения моей катастрофе. И нет, вам уже сообщили, конечно. По всему району ликование и торжество. Рано. Рано торжествовать и ликовать. Ничего не понимаю», — сердито ответила Катя. «Одним словом, прошу не стучать ко мне. Не врите. Все понимаете. Ах, как я вас проверил. Так вот, первое, продолжайте разговаривать со мной так, будто партийный билет у меня не отобран. Так будет дальновиднее». У Маслова клокотало в горле, хотя говорил он тихо и даже вяло. «Ничего не изменилось, Екатерина Дмитриевна. Второе, ваш ночной гость сейчас уйдет. Вы хотите спросить, почему я настаиваю на этом? Вот мой ответ». Он запустил руку в боковой карман засаленного с оборванными пуговицами пиджака, вытащил плоский парабеллум и, держа его на ладони, показал Кате. «Затем будем продолжать наши прежние отношения». Катя была так потрясена, что только медленно моргала. Толкнув дверь, вышел Рощин. «Что вам нужно от моей жены?» Лицо Маслова сморщилось до самых ушей. Он присел, чтобы поставить коптилку на пол. Револьвер вертелся у него в руке. «Бросьте», — сказал Рощин, подходя к нему, дернув, вытащил у него из руки револьвер и положил в карман шинели. «Завтра я сдам его в районную ЧК, там его можете получить. Если еще раз подойдете к нашей двери, я вам сломаю хребет». Они вернулись в комнату. Катя молча хрустела пальцами, Рощин снял с нее шубку. «Катя, все понятно. И он больше сюда не сунется. Должно быть, про этого Маслова я слыхал на фронте. Это из тех, кто разваливал армию». Он снял шинель и опустился около Кати, растерянно сидевшей в кресле, положил голову ей на колени. Ее руки стали скользить по его волосам, щеке, шее. Оба они сейчас же забыли глупую историю с Масловым. Они молчали. Новое волнение, могущественное, всегда неизведанное, с девственной силой поднималось в них. В нем радость желания ее, в ней радость ощущения его радости. «Миллион раз сильнее, Катя», — сказал он. «Я тоже, хотя я всегда, Вадим, тебе холодно? Нет, просто я слишком люблю тебя». Он сел рядом с ней в старое широкое кресло и целовал ее глаза, ее рот, уголки ее губ. Он поцеловал ее в грудь, и Катя вспомнила, что на левой груди у нее родимое пятнышко, которым он почему-то восхищался. Она расстегнула шерстяную кофточку, чтобы он поцеловал пятнышко. Печурка действительно остывала, и в комнате становилось холодно. Вадим, все время поглядывая на Катю и открывая улыбкой ровные зубы, присел над пчелкой, раздувая угли и подкладывая чурбашки, напиленные из ножек и спинок кресел красного дерева. Снова стало тепло. Раздеваясь, Катя покраснела, и он засмеялся, и, взяв в ладони ее лицо, целовал его. Всю ночь ветер выл в трубе и громыхал железом. Катя несколько раз вставала, как психея, поправляла огонек в коптилке и, не отрываясь, глядела на лицо спящего Вадима. Она была переполнена счастьем и знала, что и он полон счастьем, и поэтому лицо его так спокойно и серьезно. «Катя! Катя!» — закричала Даша, врываясь в кухню. «Катя! Моя Катя!» — кричала она, топая обмерзшими валенками по коридору. Она налетела на Катю, схватила ее, целовала, отстраняя, глядела неистово и опять прижимала и гладила. От Даши пахло снегом, овчиной, черным хлебом. Она была в нагольном полушубке, в деревенском платке, за спиной ее висел узел. «Катя, голубка, милая, сестра моя, до чего я тосковала, мечтала о тебе? Нет, ты только представь, мы идем пешком с Ярославского вокзала. Москва как деревня, тишина, галки, снег, по улицам протоптаны тропинки, долища, ноги подкашиваются, а у Кузьмы Кузьмича 2 пуда муки». Добрались до Староконюшенного. Не могу найти дома. 3 раза из конца в конец проходили весь переулок. Кузьма Кузьмич говорит, не тот переулок. Я просто в ярости забыла дом. И вдруг, нет, ты представь, из-за угла появляется человек военный. Я к нему, послушайте, товарищ. А он на меня во все глаза уставился. А я только разинула рот и села в снег. Вадим. Думаю, с ума спятила, покойники в Москве по переулкам стали ходить. Он как захохочет, да целовать, а я встать не могу. Катя, красивая, умная моя, ведь нам рассказывать друг другу нужно 10 ночей. Господи, узнаю комнату и кровать, и Сирин с Алконостом. Вадим рассказал мне про Ивана. Я решила, на днях отправляется в их часть санитарный поезд. Еду с санитаркой. И Анисия, и Кузьма Кузьмич со мной. Одного его мы здесь не оставим. Избалуется. Катя, во-первых, хотим есть, ставь чайник, потом мыться. Мы от Ярославля ехали в теплушке неделю. Все это с нас надо снять, смотреть. Мы пока в комнату к тебе заходить не будем, мы и на кухне. Идем, я тебя познакомлю с моими друзьями. Это такие люди, Катя. Я им обязана жизнью и всем. Мы сами и плиту затопим, и воды накипятим. Там куча всякой мебели. Катя, да неужели у тебя нет седых волос? Боже мой, ты моложе меня на 10 лет. Я верю, скоро-скоро настанет день, когда мы все будем вместе. В Москве по карточкам выдавали овес. Никогда еще столица республики не переживала такого трудного времени, как в зиму 20-го года. Наступление красных армий поглощало все жизненные силы. захваченные у белых запасы хлеба и угля, быстро растаяли. Богатые губернии, по которым прошли казаки и добровольцы, были разорены. Продовольственные рабочие отряды находили там лишь жалкие излишки хлеба. В годовщину ледового похода добр армия бежала на Новороссийск, устилая непролазные кубанские грязи брошенными обозами, экипажами с имуществом, завязшими пушками и конской падалью. Все было кончено. Антон Иванович Деникин, посидевший, сутулившийся, отплыл на французском миноносце в эмиграцию писать свои мемуары. Жалкие остатки добровольческих полков на транспортах переправлялись в Крым. Донское и кубанское казачество поняло, наконец, что его жестоко одурачили, и они своими безвестными могилами от Воронежа до Новороссийска заплатили за свое упрямство. В Москве все еще стояла зима. Мартовские бури завалили снегами город. В Пчелках уже были сожжены заборы и лишняя мебель. Фабрики и заводы стояли, в учреждениях служащие, сидя в шубах, дули на распухшие пальцы, чтобы как-нибудь удержать в руке карандаш. Чернила в чернильницах, на отказ замерзли до теплых дней. Люди ходили медленно, не расставаясь с заплечными мешками, и мало кто мог пройти от своего дома до места службы, не отдохнув в сугробе или за ветром, прислонясь в воротах. Голод был ужасен. Люди видели во сне отварного поросенка на блюде с петрушкой в смеющейся морде. Во сне пустыми зубами жевали жирную ветчину и крутые яйца. Но мысли у всех были возбуждены. Упорная, кровавая, удушающая злоба контрреволюции была сломлена. Жизнь шла на подъем. Еще немного месяцев лишений и страданий, и будет новый хлеб. И демобилизованные красные армии займутся мирным трудом, восстановлением всего разрушенного и строительством того нового, в чем забудутся все страдания, вся горечь вековых обид. Дашино желание сбылось. Они все были снова вместе. Иван Ильич и Рощин, получив короткий отпуск, приехали в Дашином санитарном поезде в Москву хмурым мартовским утром, когда над городом клубились сырые тучи, снег съезжал с крыш, падали огромные сосульки, и тяжелый воздух был пахуч и тревожен. Катя встречала их. Вадим Петрович первый увидел ее с площадки вагона и спрыгнул на ходу. Катя, светясь радостью, глазами, улыбкой, бежала к нему сквозь паровозный дым, путающийся между железными колоннами. Она показалась ему еще милее, чем в ту встречу в декабре. Вся их любовная жизнь была в таких коротких встречах. Они сейчас же отошли в сторону под часы, но ленивая Даша подтащила к ним своего Телегина. Ей было необходимо, чтобы сестра громко восхищалась Иваном Ильичем. «Катя, гляди же на него! Ты замечаешь, как он переменился? В Петербурге у него в лице было что-то недоделанное. У него и глаза другие. Прости, Иван, но когда мы ехали в Самару на пароходе, у тебя были светло-голубые глаза, даже глуповатые, и меня это даже смущало. А теперь как сталь». Иван Ильич стоял перед Катей и сдержанно вздыхал от полноты чувств. Кате он тоже показался очень привлекательным, родственный, спокойный, тяжеловесный. «И вот тебе весь его портрет, Катя. Во время походов, нет, ты вдумайся, даже когда он верхом преследовал Мамонтова, он возил с собой в засидельном мешке, угадай что, вот такие маленькие фарфоровые кошечку и собачку, которые он мне подарил в день нашей второй свадьбы в Царицыне, потому что, видишь ли, они мне очень нравились». Подбежал к Кате Кузьма Кузьмич, на минутку выскочивший из вагона. Обеими руками он долго тряс Катину руку, наголо обритое красное лицо его лоснилось от удовольствия и преданности. В белом халате он казался до того раздобревшим, что проходившие по перрону худые люди враждебно оглядывали его. «Полюбил вас за короткие дни тогда, Екатерина Дмитриевна, не меньше, чем Дарью Дмитриевну. Всегда говорю, нет прекраснее женщин, чем русские женщины. Честны в чувствах и самоотвержены, и любят любовь, и мужественны, когда нужно. Всегда к вашим услугам, Екатерина Дмитриевна. Вот только управлюсь, в обед забегу, занесу кое-какие приношения из Ростова. У нас там весна, а все-таки на севере слаще сердцу. Ну, извините. Подошла Анисья, тоже в халате. Большеглазое лицо ее было разочарованное. Ей хотелось с этим рейсом остаться в Москве, но старший врач, прямо уже не по-советски, даже не захотел ее слушать, какие там еще театральные училища. Скоро опять большие бои, подсыпет раненых. Не пущу. Что ж, подожду до осени, сказала она Даше и концом косынки вытерла носик. Года идут, года теряю, вот что обидно. Латугин здесь пришел меня встречать, тоже чертушка. Приехал делегатом на съезд, гордый стал, серьезный. Третий день, говорит, бегаю на вокзал, встречаю ваш санитарный. Пошел уламывать старшего врача, чтобы отпустил меня на сутки. Дарья Дмитриевна, он про Агриппину рассказал. Она в Саратове родила. Мальчик или девочку, не знает. Долго хворала. Вернулась с ребенком в полк. Жалко ее. Тяжелый характер у нее. Однолюбка. С вокзала пошли пешком через всю Москву на Староконюшенный. Там для Даши и Телегина была приготовлена комната, где раньше жил Маслов. Вот уже 2 месяца его больше не было. Сначала он увез книги, потом исчез сам. Шли медленно из-за Кати. Вадиму Петровичу хотелось бы взять ее на руки и нести под этими весенними лохматыми тучами, клубившимися над Москвой. Телегин и Даша немного отставали, чтобы не мешать им. Даша говорила: «Я боюсь за Катю. Москва и эта школа ее доконают. Она ничего не ест. За 3 месяца стала совсем прозрачная. Ее нужно к нам в поезд. Я бы ее подкормила. А то живет одним духом. На что это похоже?» Телегин тихо и значительно: «Да и Вадим без нее тает, вот что». Их скоро догнали Латугин и Анисья. Она была уже без халата, и щеки ее розовели. Латугин, нахмуренный, серьезный, сдержанно поздоровался и вынул из-за обшлага шинели 4 билета для гостей в Большой театр, на самый верхний ярус. «Да, на фронте легче, чем у вас в Москве», — сказал он, раздавая билетики. «Крупный бой пришлось выдержать из-за этой петрушки. Хорошо, комендант попался, наш морячок с крейсера «Аврора». Так что не опаздывайте. Заседание важное сегодня. Ну, Анисья, пойдемте». В пятиярусном зале Большого театра, в тумане, надышанном людьми, едва светились 100 лампочек красноватым накалом. Было холодно, как в погребе. На огромной сцене с полотняными арками в кулисах сбоку близ тусклой рампы сидел за столом президиум. Все они, повернув головы, глядели вглубь сцены, где около сняков свешивалась карта Европейской России, покрытая разноцветными кружками и окружностями. Они почти сплошь заполняли все пространство. Перед картой стоял маленький человек в меховом пальто, без шапки. Откинутые с большого лба волосы его бросали тень на карту. В руке он держал длинный кий и, двигая густыми бровями, указывал время от времени концом кия на тот или иной цветной кружок, загоравшийся тотчас столь ярким светом, что тусклое золото ярусов в зале начинало мерцать и становились видны напряженные худые лица с глазами, расширенными вниманием. Он говорил высоким голосом в напряженной тишине: «У нас в одной европейской России десятки триллионов пудов воздушно-сухого торфа. Запасами его мы обеспечены на столетия. Торф есть топливо на местах. С 1/10 торфяного болота получается в 25 раз больше энергии, чем с 10 леса. Торф в первую голову. За ним белый уголь и черный уголь решают стоящую перед нами проблему революционного строительства. Ибо революция, которая победила только на поле брани и не перешла к реальному осуществлению своих идей, утихает, как налетевшая буря. Сидящий здесь среди нас Владимир Ильич Ленин, вдохновитель моего сегодняшнего доклада, указал генеральную линию созидающей революции. Коммунизм — это советская власть плюс электрификация. «Где Ленин?» — спросила Катя, вглядываясь с высоты пятого яруса. Рощин, державший, не отпуская ее худенькую руку, ответил также шепотом. «Тот в черном пальто, видишь? Он быстро пишет, поднял голову, бросает через стол записку. Это он. А с краю худощавый, с черными усами. Сталин, тот, кто разгромил Деникина». Докладчик говорил. «Там, где в вековой тишине России таятся миллиарды пудов торфа, там, где низвергается водопад или несет свои воды могучая река, мы сооружаем электростанции, подлинные маяки обобществленного труда. Россия освободилась навсегда от иго эксплуататоров. Наша задача — озарить ее немеркнущим заревом электрического костра. Былое проклятие труда должно стать счастьем труда». Поднимая кий, он указывал на будущие энергетические центры и описывал по карте окружности, в которых располагалась будущая новая цивилизация. И кружки, как звезды, ярко вспыхивали в сумраке огромной сцены. Чтобы так освещать на коротенькие мгновения карту, понадобилось сосредоточить всю энергию московской электростанции. Даже в Кремле, в кабинетах народных комиссаров, были вывинчены все лампочки, кроме одной, 16 свечей. Люди в зрительном зале, у кого в карманах военных шинелей и простреленных бекеш было по горсти овса, выданного сегодня вместо хлеба, не дыша, слушали о головокружительных, но вещественно осуществимых перспективах революции, вступающей на путь творчества. Телегин тихонько говорил Даше. «Дельный доклад. Я этого инженера Крыжижановского хорошо знаю. Вот кончим войну, вернусь на завод. У меня тоже кое-какие соображения. Ужасно хочется, Дашенька, работать. Если они такую электрическую базу подведут, ужас, что можно развернуть. Черт знает, какие у нас богатства. Поднять на настоящую работу такую махину, что тебе Америка? Мы богаче. Поедем с тобой на Урал». Даша ему: «Будем жить в бревенчатом доме, чистом-чистом, с капельками смолы, с большими окнами. В зимнее утро будет пылать камин». Рощин Кате на ухо шепотом: «Ты понимаешь, какой смысл приобретают все наши усилия, пролитая кровь, все безвестные и молчаливые муки? Мир будет нами перестраиваться для добра. Все в этом зале готовы отдать за это жизнь. Это не вымысел. Они тебе покажут шрамы и синеватые пятна от пуль. И это на моей родине. И это Россия». «Жребий брошен», — говорил человек у карты, опираясь на кий, как на копье. «Мы за баррикадами боремся за наше и за мировое право раз и навсегда покончить с эксплуатацией человека человеком». Июня 1941 года.